«Гнила рожем», — поправила его супруга. «Ах да, прошу прощения, гнила рожем». Пока я готовил обед, Саша сидела за кухонным столом. Она уже переоделась и теперь была в халате и шлепанцах. «Думаешь, его отец прав?» Я начал чистить яблоко. «До известной степени да. Но на вершине успеха чертовски трудно не чувствовать себя уютно. Это как после тяжелого дня опуститься в мягкое кресло, особенно для такого человека, как Фил, добившегося своего после многих лет неудач. Полночь явилась для него формула счастья, и он, естественно, так или иначе уцепился за нее. В общем-то, ничего такого в этом нет. Но ведь ты так не поступал? Каждый твой очередной фильм не похож на другие. Саша, не нужно нас сравнивать. Я больше не снимаю фильмов, бросил. И почему? Ведь не из-за землетрясения же. Отчасти. Однажды Фил сказал своей сестре слова, запавшие мне в память. «Миру на меня совершенно наплевать». Зато мне есть, что ему сказать. После землетрясения я вдруг ощутил, что мне больше нечего сказать миру своими фильмами. Но было еще кое-что. Помнишь, как нам с Каллен Джеймс одно время снились общие сны? Она взяла с тарелки ломтик яблока. Да, я читала «Кости луны». В принципе, Каллен просила меня об этом не распространяться, но могу тебе признаться в одном. На протяжении нескольких недель жизни я имел возможность чувствовать, что такое чудо на самом деле. Это совсем другое, чем снимать кино. Она уже собиралась отправить кусочек яблока в рот, но внезапно замерла и взглянула на меня. «Так ты действительно знаешь, что такое чудо?» «Пока я лишь пришел к выводу, что оно существует где-то в реальной жизни, а не в воображении или искусстве. Может, и есть способ добраться до него при посредстве того или другого, но все равно оно там, за мостом». Она потрясла головой. «Не понимаю, что ты имеешь в виду». Я взял солонку и перечницу и поставил их перед собой. Опоры моего моста. Единственное, на что способно искусство, так это подсказать способ, как перейти мост. Нужны глаза лучше, чем у нас. Нужно куда более глубокое понимание жизни, возможно, даже прозрение, которое поможет сделать это. А что на другой стороне? Спасение и мир. Но ведь спасение можно обрести и без искусства. Разумеется, множество художников, жизнь которых, как, к примеру, у Ван Гога, была ужасна. Нашли выход именно через свое искусство? Но не думаю, что в конечном итоге именно искусство спасло их. Скорее, их спасла работа, любовь, сопряженного с ней чисто человеческому действию. Именно это принесло им умиротворение. Просто их работа оказалась связанной с нанесением краски на холст и тому подобное. Чудо таится где-то в человеческой деятельности. Единственным различием, которое мне видится между художником и землекопом, любящим свою работу, является вот что, когда у художника ладится работа, он помимо получаемого от нее удовольствия, через нее еще и имеет возможность до какой-то степени управлять хаосом своей жизни.